Жуков угрюмо посмотрел на командующего фронтом и беззвучно зашевелил губами. Создавалось впечатление, что если бы не представители ставки, он бы высказал свое мнение по поводу двух ударов, не стесняясь в выражениях. Сталин медленно вышел из-за стола и, продолжая посасывать трубку, остановился на некотором расстоянии от генерала армии, подняв на него глаза, сказал: «Вы думаете, товарищ Рокоссовский, что мы, разрабатывая операцию «Багратион», не изучили обстановку?» Он поднял вверх дымящуюся трубку. «А взяли все с потолка?» «Нет, товарищ главнокомандующий, я так не думаю», — ответил спокойно командующий фронтом. «Но в изучении противника, находясь на переднем крае, мы имеем преимущество». «В чем это преимущество?» «Составление нашего плана предшествовала большая работа не только на карте, но и на местности. Иногда приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе», — усмехнулся Рокоссовский. Спокойствие и рассудительность командующего фронтом начали раздражать начальника генерального штаба. Василевский был уверен в своей правоте и с нетерпением ждал, когда закончится этот, как он считал, бесполезный разговор. «У вас есть подозрение, что генеральный штаб и ставка совершают ошибку?» «Я понимаю, что мое предложение идет вразрез с установившимися взглядами на ведение наступательного боя», — несколько смутившись, сказал Рокоссовский. «Да, принимая несколько необычное решение, мы идем на известное распыление сил, но в болотах Полесья, товарищ Сталин, другого выхода просто нет. А вернее сказать, другого пути к успеху операции я лично не вижу». Сталин, явно недовольный несговорчивостью Рокоссовского, подошел к нему поближе. «Пройдите в соседнюю комнату и еще раз обдумайте свое предложение. Вы оказались тем солдатом, который идет в строю не в ногу». В течение получаса Рокоссовский ходил из угла в угол по комнате и, обращаясь к своей богатой памяти, тщательно взвешивал варианты предстоящего наступления. На его лице и в голубых глазах появилась еще большая решительность. Он считал свой план наступления единственно правильным. — Ну что, надумали? — тихо спросил Сталин, откинувшись на спинку стула. «Я считаю, что необходимо нанести два главных удара», — произнес Рокоссовский уверенно. «Я стою на прежней точке зрения». «Какими силами вы собираетесь это делать?» — вспылил Сталин. «Удар на Бобруйск силами 3-й и 48-й армий», — ответил Рокоссовский. «Кстати, местность здесь не позволяет сосредоточить больше сил. Другой удар я бы нанес силами 65-й и 28-й армий». «Я считаю, как и все члены ставки», — побледнев, произнес Сталин, — «что удар надо наносить только один». Он поднялся, объявил перерыв и, бросив на Рокоссовского тяжелый взгляд, властно произнес: «Я не понимаю вашего упрямства, товарищ Рокоссовский. Идите и еще раз подумайте». Все знали, что Сталин был сложным человеком. Он любил, когда с ним не соглашались. Рокоссовский закрыл за собой дверь и вновь уселся на диван. «Что теперь я скажу Верховному? Правильность моего решения не вызывает сомнения». «Может, нанести один удар?» — подумал он. Но при двух ударах успех несомненен, и жертв меньше. Он взглянул на часы. Скоро надо идти на заседание. И все-таки один удар или два? Один — это ошибка. Два — это успех. А может быть, хватит упорствовать? Просто прийти и сказать, что ты не прав. Зачем лезть на рожон? В случае неудачи можно спрятаться за широкие спины представителей ставки. И не надо будет корчить из себя большого оригинала. Рокоссовский не мог представить себе почти тысячекилометровую линию фронта, идущую по белорусским болотам, лесам, озерам и рекам. В его подчинении сотни тысяч солдат и офицеров. Именно по его приказу они пойдут в наступление. Судьбы многих из них зависят от его решения. «Нет-нет, люди не должны расплачиваться жизнью за мои ошибки», — подумал он. «Нельзя отступать от того, в чем ты абсолютно уверен». Рокоссовский зашел в кабинет, где уже все были в сборе. «Так что же, будем наносить один удар или два?» — прищурился Сталин. «Считаю, что необходимо нанести два удара», — спокойно произнес он. Верховный закурил трубку и молча начал бесшумно ходить по кабинету, время от времени поглядывая на командующего фронтом. «Ну и твердолобый!» — мысленно воскликнул Ворошилов. «Не зря я тебя уволил из армии и дал санкцию на арест. Все равно тюремная наука не пошла тебе впрок». Жуков и Василевский ждали развязки, которая должна была оказаться не в пользу Рокоссовского. У них даже появилось опасение, что они могут потерять незаурядного полководца. Рокоссовский посмотрел на маршала Воронова, тот кивком головы одобрил его действия. «Товарищ главнокомандующий», — не выдержал молчания генерал армии, — «разрешите мне до конца высказать аргументы в пользу двух ударов». Сталин остановился, набивая табаком трубку, и после длинной паузы произнес: «Говорите». Рокоссовский подошел к карте, взял указку. «Дело в том, что если группировке войск на направлении главного удара не оказать помощь на другом участке, противник, вполне возможно, не даст прорвать оборону». «Почему?» — остановился Сталин и поднял глаза на генерала. «Потому, товарищ Сталин, что у него остается реальная возможность перебросить сюда силы с неатакованных нами рубежей», — ответил Рокоссовский. «А что дают ваши два главных удара?» — негромким голосом спросил Сталин, остановившись у стола президиума. «Два главных удара решают все проблемы», — запальчиво сказал Рокоссовский. «В сражение одновременно вводится основная группировка войск правого крыла нашего фронта. Гитлеровцы напрочь теряют реальную возможность маневра. Успех, достигнутый пусть даже сначала на одном из этих ударов, ставит немецкие войска в тяжелое положение, а нашему фронту обеспечивает энергичное развитие наступления». Рокоссовский повернулся к Верховному, шагавшему по кабинету. «У меня все, товарищ главнокомандующий». Сталин раскурил трубку медленно, с остановками. Почти вплотную подошел к Рокоссовскому. Кое-кому, в первую очередь Ворошилову, показалось, что Верховный сорвет погоны с плеч несговорчивого и упрямого командующего фронтом. Рокоссовский в эти тревожные минуты не потерял самообладание. Известная всем едва заметная добродушная улыбка и сейчас не сходила с его лица. После некоторого раздумья Сталин поднял глаза на Рокоссовского и, сжимая в руке потухшую трубку, тише, чем обычно, сказал: «Настойчивость командующего фронтом доказывает, что организация наступления им тщательно продумана». Он повернулся к президиуму. — А это надежная гарантия успеха. — Утверждаем решение Рокоссовского. Вернувшись из Москвы, командующий фронтом начал готовить операцию, которую предполагалось начать 15-20 июня. Он вновь отправился на передний край. Ему предстояло окончательно отработать операцию «Багратион». Один главный удар наносился армиями Горбатова и Романенко, второй — армиями Батова и Лучинского. Во второй половине дня Рокоссовский на стыке двух армий собрал всех командармов. Обещанная синоптиками гроза так и не пришла, но продолжал моросить дождик. В палатке было душно, хотя одна сторона ее была полностью открыта. На столе перед генералами лежали карта и аэрофотоснимки местности и укреплений противника на Бобруйском направлении. Командующий фронтом довел план операции «Багратион», умолчав о трудностях его принятия. Поставил задачи армиям, вместе с командармами определил плацдармы и сроки сосредоточения войск. Хотел бы напомнить о маскировке, в заключении сказал Рокоссовский. Части сосредотачивать и перегруппировывать только ночью. Подумайте, где можно навести ложные переправы. Для видимости прокладывайте лжедороги. На второстепенных рубежах необходимо сосредоточить большое количество орудий, производить из них огневые налеты, а затем увозить их на направление главного удара, оставляя на ложных позициях макеты. Короче, вы все опытные командармы и знаете, что немцы должны знать только то, что мы хотим им показать. На следующий день Рокоссовский принял участие в штабных учениях и уехал на КП фронта, куда должен был прибыть представитель ставки Жуков. Когда его машина плутала по фронтовым дорогам Белоруссии, уже было темно, подпрыгивая на ухабах, она торопилась на фронтовой аэродром. По верхушкам леса катилась круглая луна, купаясь в светло-желтом сиянии. Водителю и расположившемуся позади автоматчику и адъютанту казалось, что командующий фронтом подремывает. Но он только от усталости прикрывал глаза. Мысль работала напряженно. Возникали и решались десятки самых неотложных вопросов будущего наступления. Ему предстояло решить важную проблему с командармом Батовым, выбрать на местности плацдарм для сосредоточения основных сил и нанесения второго главного удара. Успешно завершить операцию «Багратион» он считал делом своей чести. «Не мешали бы только представители ставки», — подумал он. «Неизвестно, как поведет себя Жуков, ведь он был против моего плана». Вскоре машина была на аэродроме, где стояли в ряд около десятка по два. Генералы армии быстро посадили в самолет, который быстро взмыл под облака. Усталость взяла свое, примостившись на сиденье, Рокоссовский уснул. Рано утром машина снова мчалась по лесу. Она прыгала вверх, натыкаясь на выбоины и горбатые корневища, пахло прелью лесных просторов, перекликались ранние птицы. Лес кончился. Поля были окутаны нежным розовым светом. Навстречу бежали темные силуэты кустов. Отовсюду веяло раздольем. И невольно думалось, скорее бы кончилась война, вернулись бы люди к своей обычной жизни и несли бы дальше по этим дорогам свои печали и радости. Временный командный пункт Первого Белорусского фронта размещался в деревне Дуревичи. Освобожденная несколько месяцев назад, она тоже пострадала от войны, но более половины домов уцелело, и жители помогли разместить КП в лучших строениях. Рядом со штабом шумели стройные сосны и липы. Когда машина командующего подошла к дому, несмотря на ранний час, здесь уже кипела жизнь. — Михаил Сергеевич, что нового? — спросил Рокоссовский, протягивая Малинину руку. — Все по плану, готовим два удара, — усмехнулся тот. — Скоро подойдет Жуков. — А он уже здесь? — спросил с удивлением Рокоссовский. — Как у него настроение? — Вполне благодушное, — ответил Малинин, взглянув на дом, из которого выходил Жуков, и сказал, — а вот и он легок на помине. Маршал Советского Союза, широкоплечий, плотный, невысокий, шагал твердо и уверенно. Вся его фигура излучала волю, силу, энергию. Рокоссовский был гораздо выше маршала, и в его фигуре, голосе, в поведении чувствовались мягкость и внутренняя культура. Лишь в лицах обоих было что-то общее, какая-то невысказанная, глубоко затаенная мысль. После приветствий они перебросились несколькими словами о погоде, о красоте здешней природы, но тень предстоявшей операции вставала между ними даже тогда, когда они обменивались ничего не значащими репликами. — Ну так что? — Все-таки два удара. Первым начал Жуков, подняв глаза на командующего фронтом. — Да, два, — улыбнулся Рокоссовский. — Ну что ж, два так два. Жуков кивнул на начальника штаба фронта. — Твой Малинин мне доложил, что один удар уже подготовлен. — Да, с Горбатовым и Романенко все отработано. — Что ж, ладно. Раз первый удар готов... — Поехали готовить второй, — сказал деловым тоном Жуков, и, подняв глаза на командующего фронтом, не жаловавшего представителей ставки, спросил. — Не возражаешь? — Поехали. Там предстоит интересная работа, — не удержался от улыбки Рокоссовский. Наконец-то заместитель Верховного согласился с его планом. Павел Иванович Батов, пожалуй, был самым опытным и прославленным командармом Великой Отечественной войны. Он начал военную службу еще в царской армии, участвовал в гражданской войне, воевал в Испании, командовал войсками в Крыму, а затем, по своему желанию и воле Рокоссовского, возглавил 65-ю армию, с которой прошел от Сталинграда до Щецина. Генерал был старательным, хитроватым, умным и осторожным служакой. Он был одновременно и мягким, и волевым человеком, обладавшим уникальной способностью прислушиваться к мнению подчиненных. Рокоссовский ко всем командармам относился ровно и старался не повышать голоса даже на тех, кто допускал промахи и ошибки, но Батов был его любимцем и верным другом. Он доверял ему во всем, и между ними за всю войну не возникло никаких разногласий, и в операции «Багратион» он отвел армии Батова нанесение самого сложного, главного удара на Бобруйском направлении. В начале июня КП фронта армии находилось в лесу рядом с деревней Просвет. Батов уже много раз побывал на передовой, все изучил, в охотничьих резиновых сапогах облазил болото, и сегодня, вернувшись из окопов, ходил по лесной тропе недалеко от палаток и землянок, все размышляя о плане наступления, который необходимо было представить в штаб фронта 8 июня 1944 года. Его мучил вопрос, где нанести главный удар. Над самыми сложными вопросами он любил ломать голову один. Единственные свидетели его дум — немые сосны да хилые, выросшие в тени кусты малины. Его армия перед наступлением занимает полосу, сплошь покрытую лесами. А сколько небольших рек с широкими поймами, каналов и топких болот? Какой же тут маневр по таким гиблым местам? Гитлеровское командование использовало эти особенности местности и создало сильную, глубоко эшелонированную оборону. Но у них есть очевидная промашка. Они слепо поверили в условный топографический знак «непроходимые болота» и поддались иллюзии. По болотам и топям никто наступать не может. Батов присел на валежину, положил на пенек уставшие ноги. Вот почему гитлеровские генералы ждут главного удара в районе Паричей и сосредоточили там основные силы, — подумал он. А между тем разгадать ваш замысел выходит просто, проще пареной репы. Командарм, прислушиваясь к беззаботному пению лесных птиц, вновь вышел на тропу и начал ходить туда и обратно. Конечно, Парическое направление является весьма заманчивым. Участок местности сухой, без водных преград, но господствующие высоты у противника. Плотность огневых средств здесь самая высокая. Наступать под Паричами значит нести здесь тяжелые потери. «Нет, такой план наступления Рокоссовский ни за что не одобрит», — размышлял он, отгоняя фуражкой комаров. «А что, если пройти там, где нас не ожидают?» В отдалении Батов заметил тлеющий костер, а возле него группу пожилых людей. Подошел, завязался непринужденный разговор. «Пройти по гатым болотам можно, товарищ генерал», — сказал пожилой мужчина. «Я тутейший знаю, как можно пройти. Коли были малые, мы тут шмыгали, як зайцы». «Ну, а все-таки как можно преодолеть эти болота?» — спросил генерал. «Як все просто. На макроступах». «А что это такое?» «Это лыжи из лозы. В них ноги в тросине не тонуть, грязь в расшетках тоже не задерживается. Идешь себе як по дорозе, только вода хлюпая». «Можешь сделать завтра десяток?» — загорелся командар. «Коли помогут, могу заработать и 20. Сколько тут той работы? Была б только лоза». Батов выдал распоряжение поставить крестьянина на довольствие и выделить ему необходимое количество помощников. Он зашел в свою палатку, развернул карту, долго рассматривал ее и, улыбнувшись, вслух произнес: «Если подтвердится, что по болотам могут пройти люди, значит, найдем способ провести боевую технику. Вот тогда мы преподнесем фашистам подарочек». На следующие сутки ночью гвардейцы начали освоение одного из участков болота. Разведчики шли в мокроступах, каждый солдат нес 2-3 соломенных мата для подстилки в самых топких местах. На болотах у немцев не было сплошного фронта обороны. Она строилась по принципу отдельных опорных пунктов, расположенных на возвышенных участках, имевших между собой лишь огневую связь. Офицеры инженерного отдела шли за разведчиками и через определенные промежутки времени измеряли глубину топи. Отряд вышел незамеченным на передний край обороны противника. Несколько солдат подкрались с тыла к опорному пункту немцев и захватили в плен дремавшего у пулемета часового. Данные разведки подтвердили вывод Батова. Во-первых, противник исключал возможность наступления на этом направлении и имел здесь слабую оборону. Во-вторых, топи проходимы для людей, а если проложить гати, то и для техники. 7 июня на рассвете на КП армии неожиданно приехали Жуков и Рокоссовский. — Когда последний раз был в войсках? — спросил Жуков. — Сегодня ночью. — Где? — В корпусе Иванова, на участке 69-й дивизии. — Покажи на карте. — Вот этот участок. Здесь болотистая местность. — Можно проехать? — Не рекомендую. Местность открытая. Обстреливается артиллерией. Ночью безопаснее. — Ну что? — Едем сейчас? — Жуков посмотрел на командующего фронтом. — Едем. Сообразительный Батов был недоволен таким ходом дела. — Черт подери, — подумал он, — никакой срочности в этой поездке нет. А им зачем-то приспичило. Они могут скомпрометировать это направление. Немцы наверняка обнаружат эту рекогносцировку и могут догадаться о моих намерениях. Если решено ехать, товарищ маршал, то весьма ограниченному кругу лиц. Интервал между машинами 2-3 минуты. Рокоссовский взглянул на Батова и, словно догадываясь, о чем думает командир, в знак согласия кивнул. Все рекомендации Батова были выполнены, на этом настоял Рокоссовский. От опушки леса генералы прошли небольшое расстояние пешком и вскоре укрылись в ходах сообщения. Солнце уже поднялось над горизонтом, но в лесу было прохладно, давала о себе знать густая болотная сырость. Батов живо семенил впереди, а за ним едва поспевали маршал и генерал армии. Изредка на позициях немцев трещали пулеметные очереди, следовали один за другим рапорты командиров подразделений. — Оставайтесь на месте. — Занимайтесь своим делом! — звучал зычный голос Жукова.